Братья, во-первых, вопрос. Римлянам 8:19-22. Что подразумевается под словом «тварь»? Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. То есть под словом «тварь» понимается все творение, которое подчинено человеку. Да, и подчинено в данном случае рабству тления, то есть оно временный характер несет и подвержено вот этому растлению или разладу в связи с грехопадением человека. И покорилась тварь этой суете недобровольно. Ну, то есть покорил ее Бог этому. Ну, я не хотел толковать просто здесь, что подразумевается или кто подразумевается под словом «тварь», то по тексту понятно, что идет речь о творении. Ну, так мне понятно. Я думаю, что по этому вопросу достаточно. Братья, наше общение заканчивается. И, как обычно, у нас последний час или последние полтора часа мы говорим о направлении в работе с детьми. Ну, и, может, в чем-то я повторюсь. Основное направление в работе, в церквах наших, это ответственность за воспитание детей лежит на родителях. Послание Ефесянам 6:4. Вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Или послание Колоссянам 3:21. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Почему мы занимаемся этой работой, если ответственность лежит на родителях? Но у нас наш отдел, он занимается не только, как бы, не только работу проводит с теми, кто в церкви с детьми занимается, мы проводим и родительские общения. Вообще, этот отдел в братстве, братья, образовался в связи с чем? И, между прочим, когда у нас было, по-моему, 35-летие или 40-летие тогда было. Мы начали, или 45-летие, мы начали искать дату образования детского отдела и не нашли. Когда именно детский отдел образовался, мы не нашли начало этого, ну, образования. Потому что с самого начала, в общем-то, и братство встало на путь освящения и образовалось в основном по причине того, что дети не имели доступа к церкви. И тогда было такое, ну, как воззвание или ясное понятие у многих верующих, что пойдем с малолетними нашими. И это был один из вопросов или один из центральных вопросов, из-за чего и все это, началось все это движение. То есть дату рождения братства мы тогда поняли, что это и дата рождения отдела по работе с детьми. Поэтому как-то отделить, может быть, ну, или исключить работу с детьми в церкви, ну, я думаю, что это и неправильно, и вообще даже Петру Господь давал повеление, когда поручал ему служение, то он говорит: сначала паси агнцев моих, а потом дважды говорит: паси овец моих. То есть кто-то говорит, что агнец – это, может, немощный какой-то в вере человек или слабенький, то есть и их нужно вроде поддерживать. Ну, а дети, или у меня все время стоит вопрос, вообще, какая категория людей не нуждается в спасении, и за какую категорию людей церковь или совершающие служение в церкви не несут ответственности перед Богом? Ну, просто так устроено, и у нас в братстве организован отдел по работе с детьми, и поэтому нам нужно, может, не широкий спектр, а вот этот, наша задача, или то, что Господь поручил теперь нам, как трудящимся именно в этом отделе, в этом направлении и проводить работу. И, конечно, основное направление – это нужно помогать родителям воспитывать своих детей. Я в этом случае хотел еще текст один прочитать, который записан в послании, в Евангелии от Матфея. Ну, уже как-то на этом общении я, наверное, читал этот текст. Ну, может, немножко в другой связи. 24 глава Евангелия от Матфея, 45 и 47 стихи. «Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». Идет речь о пришествии Господа в данном тексте. И в данном тексте задается вопрос. В Евангелии от Луки поясняется, что этот вопрос вообще задавал Христу Петр. К нам ли говоришь эту притчу или ко всем? Ну и ответ такой, что действительно к нам. Ну то есть к апостолам или к тем, кто занимается этим вопросом. Ну вопросом верности своему господину в том, чтобы давать своим подопечным пищу и вовремя. Вот эти два момента, ну и в направлении мне хотелось бы и подчеркнуть. Вообще лежит на нас, но на ответственных за детскую работу в объединениях, лежит ответственность, чтобы все-таки каждый получал пищу качественную. Это первое. То есть нам необходимо проводить семинары для того, чтобы те, кто занимаются с детьми, тоже главную цель не теряли. Нам нужно анализировать работу вот, тех, кто на семинары приезжают, и они тоже делятся своими впечатлениями, чтобы и им правильное направление дать. Вот что главное в работе, что второстепенно. Хочется знать, а может есть какая-то опасность в чем-то, или мы все вот такие уверенные, что все делаем хорошо или все делаем правильно. И вот то, что киевляне сделали, ну, я бы сказал, для них, и вот так, как они это сделали, как им пришла эта мысль, слава Богу, и хорошо. Только, братья, это нельзя теперь вот другим всем взять на вооружение. Ага, киевляне сделали Вифлеем, теперь мы все переписали и тоже сделаем Вифлеем. Во-первых, у нас так не получится. И здесь главное, получается, мы немножко перепутали. У них Вифлеем – это не цель. Или цель. Братья киевляне, у вас это была цель? Нет. Они просто таким образом, это был метод, чтобы немного украсить Рождество, рассказать. Первая цель, вторая цель – как-то достичь контакта с детьми, потому что у нас это бывает вообще проблема, потому что нас дети не понимают, и мы их не понимаем. И в этом случае очень важно, чтобы внимание было, забота была, любовь. И она в данном случае выразилась вот в этом, что они приготовили для детей. Они их организовали, они их свозили, они им показали, они им рассказали. Но это не цель. А цель действительно контакт какой-то заиметь или что-то им передать. И в данном случае они воспользовались, вот, ну или если это используется для достижения цели такой, чтобы действительно повлиять на детей, то это допустимо. Но главная цель какая? Вначале было слово. И слово было у Бога, и слово стало плотью. То есть главное все-таки, чтобы вот наши любые мероприятия, которые мы организовываем, чтобы они, ну как бы, главного не затмили. Чтобы они, в общем-то, подвели людей к главному. Чтобы наши дети, ну, не помнили только вот как что-то для них где-то организовали, а чтобы они полюбили Бога. Чтобы они полюбили церковь. Чтобы они поняли, что Господь зовет нас не на путь, ну, как бы, вот, увеселительных каких-то мероприятий, а на путь какой? Вот как Господь себя отдал. Чтобы и они были готовы отдать себя. И поэтому, в общем-то, ну, если мы что-то используем как средство для того, чтобы привести их к Богу и открыть им путь Божий, ну, в общем-то, нормально. Но теперь повторять всем, да, надо самим получать откровение или самим, может быть, вникать, и может быть, у кого-то это нормально получилось, а кому-то это, если он это начнет теперь повторять, то может из этого получиться очень плохо. То есть нужно давать пищу, ну, как бы здравую пищу, и вовремя. Вот я думаю, очень важно и на эту сторону обратить внимание. Здесь прозвучало и такое высказывание, что у нас есть литература как-то для детей, и есть что-то для молодежи, для подростков, слабое звено. Действительно, действительно оно так. Но чтобы сказать, что совсем ничего нет для подростков, это тоже, наверное, не совсем правильно, потому что для подростков, ну, есть у нас литература для подростков или нет? А? Есть. А? И для мальчиков книжки выходят, и в светильнике там есть, уделяется внимание всем возрастам, и подростковому тоже. Но я в этом случае, что хотел, ну, как бы мысль высказать свою, что мы переживаем, что действительно, чтобы молодежь у нас была духовной, нужно работать с подростками, правильно. Но начинать надо работать не с подростками. А с кем надо начинать работать? С родителями. Чтобы родители начинали детей воспитывать с какого возраста? С подросткового? Да с нуля надо начинать. Оказывается, идет речь, вот даже воспитание стыдливости, о стыдливости тоже говорилось. Когда надо учить стыдливости человека? Ну вот, например, девочка, 3 годика, ну ей постригли, ее надели, ее разукрасили, и юбочка, ну, 5 лет, 7 лет, или она даже юбочку может не одевать. Когда ее начинать учить стыдливости надо, девочка? А как раз. И обрезают-то не все. Или, оказывается, там другие какие-то мотивы. И вот это все нужно воспитывать, братья, нам это нужно воспитывать в родителях или учить родителей, детей воспитывать с самого начала. Потому что ответственность основная на них. Но у нас не только такое направление, ну, чтобы родители воспитывали. В наших церквах появляются часто дети, у которых родители неверующие. Или появляются дети, или есть дети, у которых один из родителей верующий, другой неверующий. Это же тоже факт. И с этими же тоже нужно заниматься. Поэтому вполне оправдана работа в детских группах. Ну и мы лагеря или фаворы устраиваем для наших детей. И, в общем-то, все это нормально. Но и, я думаю, мы и при отчетах много говорили. Но вот вопрос стал фаворы. Ну и, конечно, нужны и движения какие-то, и занятия какие-то надо. Но невозможно же постоянно вот только сидеть, читать, учить, и стали там... Мы писали, и потом снова садиться и снова дальше писать. Понятно, и детям, но вот этот досуг или свободное время, как мы его условно называем, оно просто тоже должно быть организовано. Но и здесь, братья, мы, ну, как придерживаемся все-таки такого правила или такого понятия, что театрализация как таковая, она все-таки должна исключаться. Да, переживание-то о другом. Вот главное, бывает вот интерес. Интерес нужен, но интерес главного не должен, ну, как бы затмить. Потому что, ну, мы в свое время, ну, наверное, ну, я уже, может, тоже делился об этом, мы пользовались всем. У нас и смерть заходила в собрание. И когда смерть в собрание зашла, то переполох был такой, у некоторых детей, ну, действительно, чуть хоронить не пришлось. Потому что действительно играли это на полном серьезе. Оказывается, вот предела этому нет. То есть и теперь нам нужно где-то провести границу. Но и мы говорим, театрализация все-таки, элементы театрализации. Но если декламирование или там что-то сделать интересно, ну почему? Это нормально. Ну а переодевание, просто нам нужно где-то положить эту границу. А почему его надо, вот этого волхва, посадить на верблюда из двух братьев? Ну, а теперь вот, теперь кто из нас определит, вот, где все-таки граница? Вот верблюда не надо делать, а братьев переодеть волхвов, ну, вроде это нормально. Или... А теперь у нас вопрос, а сколько их было? Ну, три. Почему три? Золото, ладан и смирна. Библейское обоснование. Три волхва. Потому что было золото, ладан и смирна. И главное, вот все-таки заинтересовать бы, ну, у меня тоже вопрос стоит, вот золото, ладан и смирна, для чего? Да, это было для того, чтобы в Египте, куда переходили родители, было на что существовать тем, которые потеряли, ну, в общем-то, наша задача лучше бы, ну, вот в этом случае интереснее сделать. Надо бы где-то копнуть поглубже в Писании и что-то больше открыть в этот момент. А мы вот переодели, ну, я бы сказал, это все-таки путь как бы наименьшего сопротивления. Мы делаем интересным, но не понимаем, что оно, в общем-то, ну, как воспитывает или что оно в духовном плане дает нашим детям. Ну, или я просто, вот, конечно, не знаю, с чем это связано. У нас нет особых декораций. Ну, бывает что-нибудь там в виде яселек что-нибудь сделают, ну, там никто не лежит. Или, например, праздник жатвы. Ну, у нас молодежь сделала телегу и поставила ее не в молитвенном доме, а где-то там, ну, на входе, где место она не занимает. Загрузили ее разными овощами. Ну, или как-то, чтобы действительно что-то было похоже на праздник. Да, ну, не в этом вопрос. А все-таки вопрос в том, чтобы послужило оно каким-то элементом интереса, чтобы привлечь внимание. Но если вот только на интересе мы остановились и главного потом не сказали, то в этом проблема. А, например, как мы перестали вообще заниматься вот этой театрализацией? Мы последние делали в церкви, у нас кукольный театр «Рождество Христово» и ослик там. Значит, ну, все было поставлено так, как должно быть. А потом прошло Рождество, прошел праздник. И, к сожалению, кроме того, как интересно скакал ослик или что там было, никто ничего не запомнил. Ни из взрослых, ни из детей. Акцент смещен. И тогда мы слезно каялись и перед Богом, и перед церковью, что, в общем-то, мы занимаемся совершенно не тем. Мы, можно сказать, вместо того, чтобы открыть Евангелие, открыть, что совершилось в этот день, мы вот, ну, как-то, мы сделали интересным, и все. Но интересным можно сделать для того, чтобы главное потом рассказать. А если интересное сделал, а главное так и не поняли. Вот, например, прошлый год Рождество или в этот год Рождество. У нас оно 25-го празднуется. И не все вокруг нас немецкой национальности люди. Но в прошлый год у нас было где-то человек около 150 на празднике Рождества. Это неверующие. 25-го. Ну, 24-го на 25-е. Ну и в этот год мы не считали, но свободных мест не было, и на балконе все занято. Но что людей привлекает? В общем-то, ну, декорации или каких-то, или верблюдов, или волхвов переодетых, или пастухов, ну, ничего нет. Оркестр играет, дети подготавливаются. Ну, и, конечно, для серьезной подготовки, чтобы дети рассказывали и внятно, и без... ну, это тоже нужно очень много времени. Хор поет, проповедники заранее готовятся. И кроме этого, молодежь и подростки, они принимают участие в том, чтобы обойти села и пригласить всех людей, каждому лично дать приглашение. И вот когда эта работа проделана, появляются на собрании люди. И тогда звучит ясная проповедь о Христе. Ну и, в общем-то, ну, я считаю, что и детям, в общем-то, интересно. Ну или что еще бывает, вот, ну, нас интересует, конечно, ну, вот это плохо, а что хорошо, или как правильно. И я думаю, братья, это тоже как к направлению относится. Ну, например, мы ездим с подростками, или подростки и молодежь, в строительство молитвенных домов. Ну, то, что относится к нашей периферии, у нас, может, особенности немножко большие, но возможности все-таки есть и у многих. Ну, например, город Чита, это от нас 3500 километров. Ну, это наш филиал, это наша ответственность. Туда переехала миссионерская семья, и нужно было строить молитвенный дом. Но строить молитвенный дом надо старый не ломая, ну, как бы уголок оставляем, и потом пристраиваем большой дом. Вот 3 года, 4 поездки. И за эти 4 поездки все время подростки и молодежь, набираем группу и едем. 3500 километров – это не близко. По пути еще заезжаем, посещаем, ну, малые группы какие-то. А там, знаете, важно что? Чтобы опять, ну, как-то разбор. Так мы же на стройку приехали или разбирать Слово Божие? Нет, утром раньше встаем. Разбор. Час у нас уходит на то, чтобы это до завтрака. Потом завтракаем, потом идем организованно на работу. И знаете, желающих поехать на стройку всегда больше, чем возможность. А там, я думаю, еще один элемент. Он может такой, ну, немножко наивный. Ну, например, мы работаем. Вдруг молодые дают предложение. Ну, у них, я все время говорю, у молодых голова работает лучше, чем у нас старых. Хорошо, делайте, как вы предлагаете. Второе предложение. Опять делайте, как предлагаете. И потом у меня есть возможность, когда они что-то не так, сказать, а вот здесь неправильно, здесь надо сделать вот так и так. Но, братья, вот это как раз относится к нашему направлению. Нам, оказывается, надо идти впереди, надо организовывать. И принципиально организовывать то, что написано в послании к Коринфянам, 10 главе, что приносит пользу и от чего есть назидание. Братья, вот это тот критерий определения, чем надо заниматься с детьми, с подростками, с молодежью, с родителями, чтобы они в этом воспитывали своих детей, чтобы всегда делали то, что приносит пользу и назидание. Вот это определять нужно поэтому. То есть не так вот, ну хорошо, вот это нельзя. А почему нельзя? Ну надо проверить не в смысле вот можно нельзя, а надо проверить, какая от этого польза и какое от этого назидание. Если мы так проверяем, именно в этом вопросе звучит вопрос как? Все мне позволено. Оказывается, мытарям переодеться, да пожалуйста, ради Бога, переодевайтесь хоть все. Но не все полезно. Значит, переодеваемся только тогда, когда есть от этого существенная польза. Или все мне позволительно, дальше сказано, но не все назидает. Опять, хочу переодеться, да пожалуйста. Но если есть от этого назидание. И здесь, братья, нам нужно быть честными, нам нужно не идти по пути, ну, наименьшего сопротивления, вот, ну, чем-нибудь занять, ну, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакал. Так когда он вырастет, и он заплачет, тогда и мы уже заплачем. Потому что мы, оказывается, ну, не туда его направили. Ну, еще один пример, я, наверное, буду заканчивать. Вот в Библии написано об Исааке. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу. Скажите, он воспитывал Исава в учении и наставлении Господнем? Еще раз. Исаак любил Исава, потому что дичь была по вкусу его. Можно ли из этого места сделать вывод, что Исаак воспитывал Исава в учении и наставлении Господнем? Нет, абсолютно нет. А как он его воспитывал? А он его воспитывал, чтобы ему было что? Вкусно. Так вот, братья, нам Бог детей дал не для того, чтобы нам было вкусно, а надо, чтобы им было вкусно. Воспитывайте детей в учении наставлений Господнем. Ну, не раздражайте, но воспитывайте. Ну, кто-то скажет, а вообще, что значит, что такое, как можно раздражать детей? Ну, и кто-то говорит, ну, если просит, дай, чтобы он не плакал. Если он, ну, есть хочет, ну, значит, накорми. Но, братья, все ли дитя знает, что ему надо? И все ли он просит, что ему можно дать? Или здесь мы больше знаем, что надо? Оказывается, не ориентироваться надо на детей. И даже другой раз ему надо, чтобы он поплакал. И только тогда он не будет раздражен. Потому что Исаак воспитывал своего сына. И когда тот остался без благословения, то он был сильно раздражен. До того, что готов был убить брата своего. А кто воспитал в нем это раздражение? Чем воспитал он это раздражение? А тем, что он был удовлетворен, что сын делал то, что нравится отцу, и сын делал то, что приятно отцу. И поэтому он его любил, и поэтому ему приготовил благословение. Но когда понял, когда сын потерял благословение, и его просил со слезами, чтобы он все-таки его благословил, не мог уже ничего поменять. Потому что сын уже был раздражен. Поэтому, отцы, воспитывайте детей в учении и наставлении Господнем. Но вот это направление, это мое пожелание, ну, братья, не только кому-то, но и к себе. Начнет с восходом пчелок дружный рой, птичьи хоры дружно славят Господа Творца, что на землю посылает благо без конца. Слава Богу, и хвалы звучит, все творение обличи Бога говорит, свою милость обновляет Он живущим к нам, безгранична и безмерна Божия любовь. Солнце светом пробуждает спящие поля, воздух чистый вновь дыхает мирная земля. На добро не оскудела Божия рука, злым и добрым беспредельно милость велика. Слава Богу, и хвалы слухи, все творение обличи Бога говорит, свою милость обновляет Он живущим вновь. Безгранична и безмерна Божия любовь. Россыпь звезд сияет в небе, говоря о том, что спасенных ожидает в небе Отчий дом. В их таинственном мерцании славы гимн звучит. Верен Бог в обетованиях людям говорит. Слава Богу, и хвалы звучит, все творение обличий Бога говорит, свою милость обновляет Он живущим вновь, безгранична и безмерна Божия любовь. Возглашает корсаны в небес, лучший друг способен видеть Божьи дела. моей жизни пусть не смолкнет Господу хвала. Слава Богу за Его любовь. Свою милость обновляет Он живущим вновь. Все, что нужно, посылает на пути земном. Через Христа нам открывает путь к небесный дом. Через Христа нам открывает.